и повелели пришедшим от Артура послам передать ему, что им от него подарков не надо, что они сами приехали его одарить крепким мечом между шеей и плечами, ибо считают великим позором для себя, если Артур будет править столь славным королевством. С этим ответом послы вернулись к Артуру. Тогда по совету своих приближенных он удалился в крепкую башню, взяв с собою 500 воинов. А мятежные правители обложили ту башню и начали осаду. На 15-й день явился к осаждающим Мерлин и сказал им: «Да будет вам известно, доблестные воины и знатные мужи, что Артур — сын короля Утора Пендрагона, рожденный в браке и зачатый Ингерной, женой наместника Корнубии Горлая». «Но тогда он ему незаконный сын», — сказали все. «О нет», — сказал Мерлин, — «был Артур зачат после смерти Горлая, спустя более 3 часов, а на 13-й день после этого Утор обвенчался с Ингерной, и тем доказываю я вам, что он законный отпрыск Утора». И кто бы ни спорил, ни возражал, все равно он будет королем. Он всех врагов своих одолеет и долго будет царствовать над всею Англией. И будут в подчинении у него еще столько королевств, что мне сейчас и не счесть. Но хотя Мерлин и объявил об этом, все же многие пошли на Артура войной. Но он одолел их всех, поскольку был отважен и доблестен, и наставлял его Мерлин. И пришлось всем наместникам и правителям британским признать его королем. А после они уже вместе с ним сражались против язычников, тревожащих их земли. Было же еще много сражений против саксов, скотов и пиктов, которых собрал против Артура Кольгрим. Брат же Кольгрима призвал из Германии военачальника Хельдрика, который привел к берегам Британии 600 кораблей с несметными полчищами воинов Севера. И во всех битвах Артур сражался доблестно, и доблести его всегда сопутствовала щедрость, ибо все захваченные у врагов богатства Артур распределял между теми, кого вел за собой. Облаченный в кольчугу, золотой шлем с драконом, со щитом, именуемым Придвин, с изображенным на нем ликом Богоматери, перепоясанный чудесным мечом, имя которому дали Эскалибур, и копьем, названным Рон, Артур был грозен. Один вид его, несущегося в этом великолепном облачении, заставлял врагов трепетать и обращал в бегство. Он одолел всех врагов Британии и изгнал их с острова. После всех сражений, принесших победу и славу ему и его воинам, король отправился в Эборок, желая провести там праздники Рождества. Вступив в город, он увидел там разоренные и оскверненные церкви и был глубоко опечален, узнав, что язычники изгнали из города и архиепископа, и прочих святых мужей христианской веры, и в полусожженных храмах богослужение больше не отправлялось. Тогда созвал Артур духовенство и жителей города и назначил своего духовника Пирома архиепископом Эборока. И Пиром отстроил все до единой разрушенные церкви, и вновь зазвучали в них христианские молитвы и богослужения. Артур же восстановил всех сановников, бежавших от произвола саксов, в унаследованных от предков почетных званиях и должностях. И пришли в этот город вслед за Артуром мир и справедливость. Были там и 3 брата высокого происхождения — Ориан, Ангустель и Лот, которые до вторжения саксов правили 3 областями этой страны. И не помня того зла и непочтительности, которые братья проявили к юному Артуру в дни его коронации, король Артур каждому из них вернул права на земли, которыми они правили прежде. А Лота, который был женат на сводной сестре Артура Маргаузе, король снова поставил наместником Ладонезии. Итак, король привел весь край в надлежащее состояние, и после встречи праздника Рождества он призвал к себе Мерлина и сказал ему: «Много государственных дел уже решено, и теперь, когда во всех моих владениях воцарился мир и порядок, хотел бы я жениться, но не сделаю этого без твоего совета и наставления». В ответ Мерлин спросил: «Ответьте мне искренне, Артур, есть ли на свете такая девица, что больше была вам по сердцу, нежели другие?» «Не стану скрывать от тебя», — сказал юный король. «По сердцу мне Гвиневра, дочь знатного римского рода, выросшая во дворце наместника Кадора, того самого, что хранит у себя в доме круглый стол, полученный им, как говорил мне ты, от моего отца Утора. Эта девушка достойнейшая и прекраснейшая из всех живущих на земле». «Без сомнения», — сказал Мерлин. «Красотою и добронравием она превосходит многих. Но если бы вы не любили ее, я нашел бы вам другую девушку, прекрасную и добрую нравом, которая пришлась бы вам по сердцу. Но раз ваше сердце уже отдано, я не стану упорствовать со своими советами, ведь если вы уже нашли себе избранницу, то вряд ли склонны отступать». «Это правда», — сказал Артур. И все же Мерлин предостерег его, что Гвиневра — неподходящая для него жена, ибо полюбит ее Ланселот, и она ответит ему взаимностью. После того и спросил он у короля людей, дабы отправиться сватать Гвиневру, и король дал ему свое соизволение. Вот прибыл Мерлин к наместнику Кадора и открыл ему желание короля Артура взять в жены Гвиневру. «Для меня это самая радостная весть, которую случалось мне слышать», — отвечал знатный сановник. «Я с удовольствием отдал бы столь доблестному королю и мои земли, если б знал, что тем его порадую». «Да известно, что у него и так земель довольно, и больше ему не надо. Однако я пошлю ему дар, который обрадует его куда более. Я отдам ему круглый стол, что получил от отца его Утора Пендрагона. Когда все места за тем столом заполнены, то всего там помещается 150 рыцарей. 100 добрых рыцарей у меня есть, но 100 уже не хватает, ибо их я потерял в битвах». И с теми словами он поручил Мерлину и Гвиневру, и круглый стол с сотней рыцарей, и проводил их со всеми королевскими почестями. Когда король Артур узнал, что едет к нему прекрасная Гвиневра и 100 рыцарей, везущие круглый стол, весьма обрадовался он ее скорому прибытию и столь богатому подарку. Со всей возможной поспешностью отдал король распоряжение о свадьбе и коронации, дабы все было устроено самым торжественным образом. А по их прибытии послал Мерлина выбрать во всей стране 50 рыцарей, славнейших и доблестнейших среди прочих. В короткий срок Мерлин нашел для него 48 рыцарей, но больше, сколько ни искал, найти не мог. Тут выступил юный Гавейн, сын сестры Артура Маргаузы, и стал просить у короля, чтобы исполнил он его желание. «Проси, чего хочешь», — отвечал король, — «а я удовлетворю твою просьбу». «Господин, я прошу у вас, чтобы в день вашего венчания вы посвятили меня в рыцари». «Я сделаю это с доброй охотою», — отвечал король, — «и окажу вам все надлежащие почести, ведь не могу же я отказать своему племяннику».